числа молодняков, постоянная его обязанность думать за них, постепенно отдаляли его от товарищей. Душой он становился сродни буржуа, которых так ненавидел. Однажды вечером Жан-Лен принес ему свечку, украденную из фонаря ломового извозчика. Это было большим облегчением для Этьена. Когда темнота нагоняла на него невыносимую тоску, и гнет этого мрака доводил его чуть не до сумасшествия, он на минуту зажигал огарок, и как только кошмарные мысли рассеивались, тушил его, дрожа над этим жалким источником света, дымого ему для жизни, как хлеб. Кругом была тишина, он напряженно вслушивался в нее. Вот пробежала стая крыс, потрескивает старая крепь, а вот чуть слышный шелест. Это паук плетет свою паутину. Глядя широко открытыми глазами в теплую тьму, он возвращался к неотвязным своим думам. Что делают там, на поверхности земли, его товарищи? Отступничество он счел бы величайшей подлостью. Он прятался здесь лишь для того, чтобы остаться на свободе, давать советы и действовать. За долгие часы раздумий его честолюбивые мечты определились. В ожидании лучшего он хотел бы стать вторым Плюшаром, бросить физическую работу, заняться исключительно политикой и жить одному в чистой комнате. Ведь умственный труд поглощает всю жизнь целиком и требует спокойной обстановки. В начале второй недели Жан-Лен сообщил Этьену, что жандармы вообразили, будто он бежал в Бельгию. И тогда Этьен, как только стемнело, осмелился выбраться из своей норы. Он хотел узнать, каково положение, посмотреть, следует ли дальше упорствовать. Сам он считал, что игра проиграна. Еще до забастовки он сомневался в ее исходе и согласился на нее только в силу обстоятельств. А теперь, после опьянения бунтом, вернулись прежние его сомнения, и он уже не надеялся, что рабочие заставят компанию пойти на уступки. И хоть он и не признавался себе в этом, у него больно щемило сердце при мысли о тех бедствиях, которые принесет поражение, и о том, какая тяжелая ответственность за страдания побежденных ляжет на него. А с концом забастовки кончится и его роль, рухнут его честолюбивые планы. Его уделом будет отупляющая работа на шахте, безрадостный быт рабочего поселка. Но он совершенно искренне, без всякой задней мысли, без низких расчетов и лжи, старался возродить в душе веру, доказать себе, что сопротивление еще возможно, что капитал не устоит и скоро падет перед лицом этого героического самоубийства армии труда. В самом деле, по всему краю ветер разносил отзвуки разорения. Ночью, когда Этьен рыскал по черным полям, словно волк, выбежавший из леса, ему послышался по всей равнине, с конца в конец раздается грохот падения. Рушатся крепости капитала. Блуждая по дорогам, он проходил мимо закрывшихся мертвых заводов, строения которых гнили и разваливались под куполом белесого неба. Больше всего пострадали сахарные заводы. Гатонский и Фавельский заводы сначала сократили число рабочих, а затем закрылись один за другим. На механической мельнице Дутилейля последний постав остановился во вторую субботу февраля. Отсутствие заказов совсем убило мастерские в Близе, выделывавшие канаты для угольных копий, и они больше не работали. В окрестностях Маршьена положение ухудшалось с каждым днем. В Гошбуа стекольный завод загасил все печи. В Сонвильских машиностроительных мастерских шло увольнение рабочих. На литейном заводе горела только одна из трех доменных печей. На горизонте не светилось пламени одной коксовой батареи. Забастовка на Угмонсу, порожденная все расширявшимся промышленным кризисом, который длился уже 2 года, усугубляла этот кризис, ускоряла наступление катастроф. К причинам бедствия, прекращению заказов из Америки, затору в обороте капиталов, вызванному перепроизводством, присоединилась теперь еще одна причина. нежданная нехватка каменного угля для топок тех паровых котлов, которые еще действовали.